Глава 52. Джастин Доннелли встретился с Лори в пятницу утром. Он уже видел ее фотографии в газетах, но все же не ожидал, что она так потрясающе хороша собой. Необыкновенная синева глаз, золотистые волосы до плеч напомнили ему принцессу из сказки. Она была просто одета в свободные темно-синие брюки, белую шелковую блузку с высоким воротником-стойкой и голубую с белым куртку. В ней чувствовалось врожденное изящество, даже несмотря на чуть ли не осязаемый им исходивший от нее страх. Сара сидела немного позади сестры. Лори отказалась ехать к нему одна. «Я обещала Саре побеседовать с вами, но я могу сделать это лишь в ее присутствии». Возможно, это было сделано под влиянием сидевшей рядом Сары, но как бы то ни было, Джастин не ожидал такого прямого вопроса. «Доктор Доннелли, вы думаете, что это я убила профессора Гранта? Ты полагаешь, что у меня есть основания верить этому?» «Я думаю, что у всех найдется достаточно оснований подозревать меня. Я просто-напросто не убивала его и вообще не смогла бы убить человека. Мне было унизительно узнать, что Эллен Грант мог заподозрить меня в том, что я писала ему эту анонимную чушь. Но мы не убиваем из-за того, что кто-то что-то неправильно истолковывает». «Ты сказала «мы», Лори. Было ли это смущение или вина, промелькнувшая столь неуловимо в выражении ее лица? Когда она не ответила, Джастин сказал: «Лори, Сара рассказала тебе о том, что против тебя выдвинуты серьезные обвинения. Ты отдаешь себе отчет, что это за обвинения?» «Разумеется, они нелепы. Но я не слушала, когда папа с Сарой обсуждали судебные процессы, на которых она выступала, или же приговоры, вынесенные подсудимым, все еще не понимающим, что это может значить». «Вполне естественно, что ты боишься того, что тебя ждет, Лори». Она опустила голову. Волосы свесились вперед, закрывая ее лицо. Плечи поникли. Сжав руки на коленях, она приподняла ноги так, что они висели в воздухе, не касаясь пола. Тихий плач, который Сара несколько раз слышала в течение последних дней, раздался вновь. Сара инстинктивно протянула руки к Лори, чтобы успокоить ее, но Джастин Доннелли жестом остановил ее. — Ты очень боишься? — Да, Лори, — мягко сказал он. Она покачала головой из стороны в сторону. — Ты не боишься? Ее голова затряслась, и, всхлипывая, она произнесла: «Не Лори. Ты не Лори? А как же тебя тогда зовут?» «Дебби. Дебби. Какое хорошее имя. А сколько тебе лет, Дебби?» 4 года. «Боже милостивый», — думала Сара, слушая, как доктор Доннелли разговаривал с Лори точно с маленьким ребенком. Он прав. За те 2 года, что ее не было дома, с ней случилось что-то страшное. Бедная мама. Она слепо верила в то, что Лори похитила какая-то мечтавшая о ребенке пара, которая любила ее и заботилась о ней. Когда она вернулась домой, я поняла, что она изменилась. Если бы ей помогли еще тогда, сидели бы мы сейчас здесь. А вдруг в Лоре действительно существует совершенно другая личность, которая писала те письма и затем убила Эллена Гранта? Могу ли я допустить, чтобы он узнал это? А вдруг она признается? О чем же Доннелли спрашивает Лори сейчас? «Дебби, ты очень устала, да?» — Да. — Может, тебе лучше пойти к себе в комнату и отдохнуть? У тебя ведь очень уютная спальня. Нет, нет, нет. Хорошо, хорошо. Ты можешь остаться здесь. Может, тебе вздремнуть прямо здесь, в этом кресле? И если Лори где-нибудь поблизости, попроси ее вернуться и поговорить со мной. Ее дыхание стало ровнее. В следующее мгновение она подняла голову, расправила плечи и, опустив ноги на пол, откинула назад волосы. «Конечно же, я боюсь», — ответила Лори Джастину Доннелли. «Но поскольку я не имею никакого отношения к убийству Эллена, я знаю, что могу рассчитывать на то, что Сара докопается до истины». Повернувшись, она улыбнулась Саре и вновь посмотрела доктору прямо в глаза. «На месте Сары я бы очень хотела быть единственным ребенком, но есть я, и ей постоянно приходится заботиться обо мне. Сара всегда понимала». «Что понимала Лори?» Она пожала плечами. «Не знаю». «А мне кажется, знаешь». «Нет, правда, не знаю». Джастин понимал, что пришло время рассказать Лори о том, что Саре было уже известно. За те 2 года, что она пропадала, с ней случилось нечто ужасное, и потрясение для маленького ребенка было настолько велико, что она не в силах была справиться с ним одна. Кто-то пришел к ней на помощь, возможно, кто-то один или двое, а может быть и больше. У нее произошло расщепление личности. Когда она вернулась домой, ее окружили любовью и заботой, и другим личностям не было необходимости проявлять себя, за исключением каких-то отдельных случаев. Смерть ее родителей вызвала у нее настолько сильные переживания, что ей вновь понадобилась их помощь. Лори тихо слушала. «О каком лечении идет речь?» «О гипнозе. Я хочу снять наши сеансы на видеопленку. А вдруг я признаюсь, что какая-то часть меня, ну, другая личность, если можно так выразиться, убила Эллена Гранта?» «Что тогда?» Тут вступила Сара. «Лори, я очень боюсь, что при сложившихся обстоятельствах суд неизбежно признает тебя виновной. Единственная наша надежда — это доказать наличие смягчающих вину обстоятельств или что ты не осознавала факт совершения преступления». «Понимаю. Значит, вполне возможно, что это... я убила Эллена, и что я писала эти письма. Не просто возможно, а вероятно. Сара, тебе известны случаи, когда обвиняемые, совершив убийство, заявляли, что страдают расщеплением личности?» «Да». «Скольким из них при этом удалось избежать наказания?» Сара не отвечала. «Многим, Сара, — настаивала Лори. — Одному? Двоим? Никому? Никому, да? Никого из них не оправдали? Боже мой, ну что ж, продолжим. По крайней мере, у нас есть возможность узнать правду. Хотя мне совершенно ясно, что эта правда не избавит меня от наказания». Казалось, она едва сдерживает слезы. Затем ее голос вдруг изменился, став резким и злым. «Но учтите, доктор, Сара всегда будет со мной. Я не останусь с вами наедине в этой комнате с закрытой дверью, и я ни за что не лягу на эту кушетку. Понятно?» «Лори, я постараюсь сделать все, чтобы тебе не было так тяжело. Ты очень хороший человек, переживший сильное нервное потрясение». Она презрительно рассмеялась. «Что же хорошего в этой глупой плаксе? С самого рождения она только и делала, что доставляла другим хлопоты». «Лори», — попыталась возразить Сара. «Полагаю, что Лори опять куда-то вышла», — спокойно заметил Джастин. Я прав? Да, вы правы, я сыта ею по горло. Как вас зовут? Кейт. Сколько вам лет, Кейт? 33. Послушайте, я вовсе не собиралась приходить. Я просто хочу предупредить вас. Не думайте, что своим гипнозом вы заставите Лори рассказать о тех 2 годах. Вы зря теряете время. До встречи. Последовала пауза. Затем Лори устало вздохнула. Вы не возражаете, если мы закончим нашу беседу? Мне страшно разболелась голова.